Глава 31. Милена. Кажется, давно я так хорошо не высыпалась. Меня крепко держат в объятиях сильные руки, прижимая к груди. Осознание того, где и с кем я сейчас нахожусь, сначала наполняет обжигающей тревогой, а потом в груди разливается такое приятное тепло, что от него на лице сама собой расплывается счастливая улыбка. Произошедшее кажется невозможным и вместе с тем единственно правильным. Что я боюсь спугнуть хрупкое утро, кажущееся идеальным, неосторожными или резкими движениями. Открываю глаза. Вижу комнату, залитую светом, и, сама себе противореча, сажусь на диване. Черт! Куда собралась? Я тебя еще не отпускал. Максим обхватывает меня поперек талии и притягивает к себе. Который час? Уже так светло. Кажется, я опаздываю на работу. Да неужели? Еще и восьми нет. Ой, я забыла, что ты живешь не так далеко от офиса, как я. Я расслабляюсь и откидываюсь обратно на подушку. Максим приподнимается и спрашивает. Даже если бы ты и опоздала. Что с того? Кто твой босс? И, не давая возможности ответить, довольно заявляет. Я. И если я сказал, что сейчас ты нужнее мне здесь, значит, так тому и быть. Какой властный и суровый босс мне достался. Да, я такой. Я гляжу в смеющиеся серые глаза, в которых мечутся веселые искорки, и ямочки на щеках. Такие соблазнительные, что я, не сдержавшись, дотрагиваюсь до них кончиком указательного пальца. Веду чуть ниже. Едва заметная, немного колкая щетина делает лицо чуть взрослее. А на курорте я и не заметила вот этого. Моя рука ложится на левую грудь с колечком в ней. «Снимал», — отвечает Максим и накрывает мою руку своей ладонью. «Тебе нравится?» Интересно смотрится. Было больно? А зачем проколол? Не спрашивай, морщится Максим. По глупости, скорее всего. Надо снять. Может быть, со временем следа не останется. Нет, пусть будет, мне нравится. Я цепляю металл колечко и легонько тяну его на себя. Да, будешь меня мучить, дергая за него, как тогда у клуба. Иронично вздевает бровь Максим. «Пока не знаю. Вариантов много». Мы лежим и болтаем, смеясь над собой и своими выходками, кажущимися такими нелепыми сейчас, в утренней неге блаженства. Все имеющиеся проблемы отступают куда-то на задний план и представляются далекими и нереальными, будто их никогда и не было. А затем я слышу равномерную вибрацию звонка телефона, недоумевая, кто может звонить так рано. Кажется, звонит совсем неподалеку, хотя я не помню, чтобы доставала телефон из сумки и включала виброрежим. «Это мой телефон?» «Да. Может, не будешь отвечать?» «Дай хоть посмотрю, кто звонит». Максим встает и подает телефон, лежащий на столике возле дивана. Я вижу на экране улыбающееся лицо брата и надпись «Димка». Ой, не хочется же отвечать. Нажать, принять вызов или не стоит? Палец замер в сантиметре от экрана. «Уберем его куда подальше», — решает за меня Максим и выдергивает смартфон. Я автоматически сжимаю руку и понимаю, что случайно нажала прием вызова. Все. Поздно метаться. Ну, привет, сирота казанская. Тон Димки не предвещал ничего хорошего. Это кто? Шепотом спросил Максим. Это мой брат, Димка. Вздохнула я и положила телефон на подушку. Чувствую, сейчас меня ждет еще то представление. Все внутри как-то сжалось, но я осмелилась спросить. «С чего ты решил, что я сирота казанская?» А вот это ты мне уже расскажи. С чего вдруг ты при живом старшем брате превратилась в сиротку? Ты чего там устроила на бабушкиной квартире? Ого! А он откуда так быстро узнал? Рассказал кто-то из старых знакомых, все еще живущих в том районе. Честно признаться, я думала, что у меня будет 2-3 дня на то, чтобы набраться духу и рассказать все Димке самой. Но кто-то решил иначе. Милена, тебя по новостям показывали. Пожар в одном из спальных районов города. К счастью, ни старики, ни сироты не пострадали, — бушевал Димка. И знаешь, кто там был в роли сиротки? Сидит несчастная такая, на своем стульчике, голову повесила. «Дим, что ты придумываешь?» — возмутилась я, а потом вспомнила пронырливую бойкую женщину, сунувшую свой нос в сгоревшую квартиру, желающую взять интервью. От интервью я отказалась, но, видимо, эта дама успела втихаря сделать пару снимков. Вот же наглая репортерская морда. «Дим, ты же знаешь, их хлебом не корми, дай только повод раздуть из мухи слона». «И пожар они тоже раздули из ничего. Монтаж, хочешь сказать?» «Витька уже подтвердил, что мы теперь погорельцы». «Извини», — выдохнула я. «Пожар был». «Мне почему не позвонила сразу же?» «Да я чуть с ума не сошел, когда это увидел. Тебя, дуреху, обыскался. Телефон включать разучилась?» «А вот это уже интересно. Телефон, кажется, я не отключала». Максим поднял голову с взъерошенными волосами, прошептав одними губами. «Это я выключил еще вчера. Он в твоей сумке трезвонил без конца». «Так, все», — продолжал бушевать Димка. «Пожила отдельно и хватит. Вон чего учудила, спалила хату дотла, как только сама не погорела. Мало того, еще и в букмекерской ночами ошиваешься. Я тебе сколько раз говорил, чтобы ноги твоей не было в этом приемнике для неадекватов и неудачников. И не надо мне рассказывать, что там охранники сидят и смогут защитить в случае чего. Они только пузо свое чесать гораздо». «Значит, Славик, мерзопакостное насекомое, все же наябедничал брату». Максим внимательно прислушивался к гневной тираде Димы, подперев рукой голову. «Ну, вот тут я с твоим братом полностью согласен. Нечего тебе там делать. Живо говори, где ты сейчас находишься. Я в город выезжаю, заберу тебя. И чтобы от меня ни на шаг». Дима был настроен очень решительно. «Дима, мне пришлось комнату снять на время». «Никаких съемных комнат. Вернешься домой и точка. Комната тебе нужна? Будет. Альбинино барахло перевезем куда-нибудь». И тут подала сладкий, капризный голосок моя ненаглядная сноха. «Но, зая, мне для работы нужно много места и света». На пару секунд повисла тишина. Ох, сейчас кого-то прорвет. Рыжий, зая, всем задаст жару. Я-то знаю, что когда братец трубит, как пожарная сирена, есть два запретных слова — «нет» и «но». Они способны вывести его из себя в два счета так, что мало не покажется. Когда Димка орет, нужно произносить слов как можно меньше, и уже после того, как он выдохнется, спокойно с ним разговаривать. Странно только, что Альбина за все время знакомства еще не поняла этой черты характера. Ни разу не орал, что ли, на нее? «Места тебе мало?» Голос Димки удалился. Наверняка он повернул голову в сторону своей жены. «Будет тебе места много. У нас лоджия огромная, там стадо коней пасти можно, а света вообще хоть жопой ешь». Я не удержалась от смеха, уткнувшись лицом в подушку. Признаюсь, что цена за то, чтобы услышать подобные слова, адресованные в адрес Альбины, оказалась чересчур высока, но как же приятно, черт побери! «Но Зая!» — все еще пытается возразить Альбина едва слышно. «Нет больше Заи. Издох, лопнул, кончился. У меня сестра чуть заживо не сгорела, а ты ко мне со своими капризами лезешь». «Вот кому-то перепало, так перепало. Я уже, не сдерживая себя, довольно гагачу в подушку». «А ты что веселишься?» «Кажется, это уже адресовано мне». Я прочищаю горло. «Дима, я сейчас на работу собираюсь. Обязательно встречусь с тобой чуть позднее, хорошо?» «Ладно», — недовольно соглашается брат. «Все равно на пожар опоздали». И отключается. «А почему ты брату не стала звонить?» — спрашивает Максим и поспешно добавляет. «Я тебя от себя не отпускаю, но просто интересно». «Долгая история. Если вкратце, со снохой общий язык не нашли. Семейные передряги, ничего особенного. У тебя таких, что ли, нет?» По лицу Максима пробегает легкая тень. Он согласно кивает, но ничего не говорит в ответ. А я все же встаю. А вот теперь на самом деле пора уже и собираться.